Глава третья. Арсений. Прозрение. Интернет — великая вещь. Очень жалко, что в моей юности его не было. Это лишило меня кучи возможностей. Зато позже интернет помог сделать то, о чем я даже и не мечтал. Это произошло около года назад. В то утро, зайдя на аккаунт одной из социальных сетей, я увидел конвертик. Думал ли я, что этот день круто изменит всю мою жизнь? В тот момент, совершенно без какого-либо интереса, я машинально ткнул на него и увидел сообщение от Любы. Боже, на аватарке была она, хоть и не настолько узнаваемая, как 20 лет назад, изменившаяся, немного похудевшая, но еще более прекрасная, чем в нашу последнюю встречу. Мое сердце забилось так сильно, что готово было выскочить из груди. Ладони запотели. Я жадно пробежал глазами по строчкам. Да, ошибки не было. Мне писала Люба. Писала впервые за столько лет. «Здравствуйте, Арсений. Не знаю, помните ли вы меня, я Люба. Я у вас преподавала много лет назад. На днях я увидела ваши контакты в одном из договоров». Сначала даже не поверила в такое совпадение, но решилась вам написать. Хотелось бы узнать, как ваши дела, если вы, конечно, не против. Если против, простите за то, что побеспокоила. Был ли я против? Разумеется, нет. Я готов был прыгать на одной ножке. Это казалось чудом. И я ей ответил. Заверил, что она ни капли меня не потревожила, что я счастлив получить от нее письмо и узнать, как ее дела. Потихоньку завязалась переписка. Сначала мы обсуждали какие-то посторонние вопросы, культуру, события города, делились общими воспоминаниями, но с каждым днем наше общение стало носить все более личный характер. Я не мог надышаться на каждую строчку. Но все-таки нас что-то останавливало, не давало окунуться в самую бездну, вывернуть душу друг перед другом, по-настоящему, наживую. Я чувствовал, что набухает, просится, но что-то мешало. Однажды, в один из дней, Люба исчезла. Я напрасно час за часом ее ждал в сети. Вопреки договоренности, она так и не появилась. Затем прошел еще день и еще. Меня накрыла паника. С ней что-то случилось? Или она на меня за что-то обиделась? Но не было ни номера телефона, ни адреса. Как же я ругал себя, как рвал на себе волосы, что не побеспокоился о подобном заранее, как я боялся, что потеряю только что приобретенное сокровище. Люба вернулась в сеть на четвертый день, и я упросил ее дать номер телефона. Я тут же позвонил ей. Боже, я впервые за 20 лет снова услышал ее голос. Это было божественно. Да, голос человека не меняется. Но сидеть и вспоминать былое времени не было. Я хотел понять, где Люба пропадала целых 3 дня. Я чувствовал, что это не просто прихоть. Да и зачем ей было бы меня нервировать? И она призналась. Призналась, что жизнь с мужем не сказка, что он пьет, и, учудив очередную мерзость, нанеся Любе травму, он окончательно втоптал в грязь ее самооценку. И она в какой-то момент просто решила, что она никому не может быть нужна, что она совершенно неинтересна, и закрылась в своей скорлупке. Но ведь Люба была нужна мне. Именно мне. И я не знаю, какими правдами и неправдами уговорил ее встретиться. Мы договорились пообедать в ресторане. Выпить кофе. Слава богу, мы из одного города, и это не стало проблемой. И когда мы встретились, Люба заплакала. И я понял, что никогда не отпущу эту женщину, что я ее буду всегда защищать от нерадивого мужа, от лживого и продажного окружения, от всех. Для кого я готов быть рыцарем и порвать весь мир на куски, так это для нее. Тем более, что она в этом действительно нуждается. Такая хрупкая, нежная, такая красивая. Так мы стали по-настоящему близки. И теперь, когда мой длинный путь к счастью окончен, оглядываясь назад, я ловлю себя на мысли, что за время, пока мы с Любой общались, мое отношение к Рите претерпело изменения. Ведь, живя с ней, я даже не задумывался, как хитра и пронырлива моя женушка. Мне она казалась наивным ангелом. Более того, я думал, что любил ее, ну или испытывал какие-то похожие чувства. И я долго упирался, убеждая Любу, что Рита хорошая. Может, и зачуханная, но хорошая. Именно она всегда держала в чистоте мою одежду, готовила лучшие в мире обеды и ужины, воспитывала детей, позволяя мне сосредоточиться на карьере. В голове воскресает разговор с Любой. В тот день мы решили провести выходной вместе. Я сказал жене, что мне нужно в спортзал, а Люба мужу ничего не сказала, он пребывал в очередном запое. Мы гуляли по торговому центру, и я приводил пример заботы Риты. Признаться, мне было неприятно, что я ее обманываю, но и разорваться не получалось. «И ты скажешь, что Рита тебя не контролировала?» Люба посмотрела на меня, как на идиота. «Нет, она никогда не требует от меня отчета, где я был, что делал, я сам рассказываю». «А если не рассказываешь, то проверит твой телефон и все узнает». Она усмехнулась, а я, помню, задумался. У меня ведь никогда и пароля на нем не стояло. «Или облазит карманы». «Перед стиркой». Я согласился. «Знаешь, вспомнилось. Как-то раз, давно еще, я задержался, сходил с коллегами в кино и билетик сунул в карман. Она в тот же день нашла его. Сказала, что брюки хотела запихнуть в машинку». Люба засмеялась. «Ты такой наивный! Твоя жена тебя контролирует от и до, а ты этого даже не замечаешь». И я стал замечать. А ведь правда. И ведь если со стороны посмотреть, в жизни не скажешь, что Рита, божий одуван, способна на какое-либо коварство. Но ведь способна. Должно было пройти не меньше полугода, прежде чем я осознал, что полжизни мне дурили голову. Это была не забота, это был контроль. Контроль меня, контроль детей, контроль всех. Да и вообще Рита как женщина, ну, это отдельная песня. Купит себе хорошее пальто, повесит и не надевает. Зачем покупала? Или ботинки. Так и лежат новые в коробке. Раньше я не замечал подобных мелочей, думал, что так оно и надо. Но с возвращением Любы в мою жизнь все встало на свои места. И когда я все осознал, я понял, что наша семейная жизнь с Ритой никогда не будет прежней, что я не хочу встретить с ней старость, потому что она душой старуха, и скоро такой будет и физически.